Глава 29. «Зачем он вообще здесь стоит?» — спросил Бенни, когда молодой человек, стоящий возле будки охраны, махнул им рукой, пропуская вперед. Таня улыбнулась ему и медленно проехала мимо. «По идее, он должен не пропускать нежелательных посетителей», — сказала она, — «людей, которым нечего здесь делать. Если не вести себя тут как можно осторожнее, можно нарваться на любого психа. Маньяки, насильники и тому подобное». И все это из-за обилия здесь представителей прекрасного пола. Подобные проблемы существуют в каждом колледже. «Правда?» – спросил Бенни. «Правда. Пока я училась в Беркли, там произошло около дюжины изнасилований. Это, кстати, одна из причин, почему я переехала сюда и теперь живу с вами». «Этого я не знал», – признался Бенни. «Я думал, что ты здесь для того, чтобы помогать папе». «Ну, это тоже одна из причин». Она припарковалась на свободном месте возле Фольксвагена. Но на самом деле их было несколько. Она взяла свою большую тетрадь на пружине и потянулась было за увесистым томом собраний сочинений Шекспира. Как Бенни опередил ее и схватил книгу первым. «Я понесу это», — сказал он. Таня улыбнулась, и Бенни почувствовал, как по его лицу начал распространяться румянец. Она была невероятно красива, хотя не настолько, как Карен. Он очень жалел о том, что во время приезда Карен не сможет быть дома. Выйдя из автомобиля, он последовал за Таней к выходу из автостоянки. Впереди, неподалеку, он увидел несколько зданий. Некоторые, не очень высокие и выкрашенные в яркие цвета, выглядели совершенно новыми и современными. Другие же, выстроенные из красного кирпича, казались невероятно древними. Здания располагались довольно далеко друг от друга и разделялись широкими лужайками с большим количеством деревьев. Казалось, их здесь было даже больше, чем в каком-нибудь парке. Вообще, этот студенческий городок очень сильно напоминал Бенни Парк. Здесь имелись даже скамейки. «Здесь очень мило», — сказал он. «Мне тоже нравится», — ответила ему Таня. «Лучше, чем в Беркли?» Она пожала плечами. «Или хуже?» — не унимался он. «Я не знаю», — ответила она. «Думаю, что здесь все-таки лучше. Беркли был таким огромным, что иногда я просто ощущала себя там потерянной. Случалось, что на лекциях в одном классе со мной находилось по несколько сотен студентов. А знаешь, сколько студентов ходит здесь на лекции о Шекспире? 14. И это считается много». Она взглянула на свои часы и тяжело вздохнула. «Время не ждет», — сказала она. Но вместо того, чтобы помчаться на лекцию, остановилась. И кивнула направо. «Моя группа находится там. Придется тебе отправиться в библиотеку без меня, иначе я опоздаю. Как только лекция закончится, я приду к тебе, и мы сможем вместе поискать нужные книги. Договорились?» «Конечно». Она кивнула вперед. «Видишь, там внизу третье здание, это библиотека». Бенни приподнялся со своих очков солнцезащитные линзы и, посмотрев в указанном направлении, спросил. «То самое, что с колоннами?» «Именно. Выглядит жуть как тоскливо. Если окончательно там утомишься, то через двор находится студенческий союз. Там можно купить колы или еще чего-нибудь. Ладно, мне, пожалуй, пора бежать». Бенни вернул ей толстенную тетрадь и книгу. «Удачи», — сказала она и помчалась вперед. Бенни наблюдал, как переливаются в такт шагам ее ягодицы, когда она перебегала газон. Затем она взмахнула рукой и крикнула: «Стив!». Поднимающийся по лестнице, стоящего неподалеку здания, парень обернулся и, махнув в ответ, остановился, чтобы ее подождать. Вскоре Таня догнала его. Бенни наблюдал за ними до тех пор, пока они не скрылись за стеклянной дверью. Чувствуя себя брошенным, он снова опустил солнцезащитные линзы очков на место и направился к библиотеке. По пути он успел обогнать несколько студентов, которые, казалось, никуда не спешили. Очевидно, у них было пустое окно. На одной из скамеек, держа друг друга за руки и о чем-то разговаривая, сидела молодая парочка. Слева от них на газоне на расстеленном полотенце загорала девушка с книгой в мягкой обложке в руках. На ней были лишь шорты и верх купальника. Прямо возле нее приземлилась фрисби. Она проигнорировала ее и парня, который наклонился и поднял тарелку с земли. Затем он убежал обратно к своим приятелям. Бенни был рад, что никто не обращает на него внимания. Здесь, среди всех этих студентов колледжа, он чувствовал себя так, словно находился не в своей тарелке, словно вторгся как злоумышленник в открытый только для них их собственный мирок. Он постоянно был готов к тому, что кто-нибудь окликнет его и выгонит отсюда. И тут он увидел, что к нему подошла худощавая женщина средних лет в брючном костюме. Глядя на него сквозь стекла солнцезащитных очков, она сказала: «Прошу прощения, молодой человек». «Я?» — с спросил Бенни, чувствуя, как его сердце значительно ускорило свой темп. «Да, конечно же вы. Не подскажете, как мне пройти в здание администрации?» «Боюсь, что не знаю». «Не знаете?» — переспросила она с ноткой отвращения в голосе. «Здание администрации», — повторила она громче, словно общалась с глухим или слабоумным. «Зал Веллера». «Где находится зал Веллера, я тоже не знаю», — сказал Бенни, смутившись от того, как плаксиво прозвучал его голос. «Зал Веллера, молодой человек, и есть здание администрации». «Ой». Она насупилась и расширила ноздри, глядя на которые, Бенни подумал, что оттуда того и гляди вылетит сопля. «Я не знаю здесь ничего», — признался он, — «кроме библиотеки и автостоянки». «Если бы мне нужно было на автостоянку или в библиотеку, я бы о них у вас и спросила, а я ищу». «Зал Веллера», — прервал ее Бенни. «Пытаетесь умничать со мной, молодой человек?» «Нет, мэм». «А вот мне так не кажется», — резко сказала она и ушла. Потрясенный этой встречей, Бенни ускорил шаг. «Кто это была такая? Сумасшедшая? Неужели, просто взглянув на него, она не смогла понять, что он не является студентом этого колледжа? Сумасшедшая старуха». «Сумасшедшая старуха». Кто-то, кажется, Джулия назвала точно так же ту женщину в горах, ту ведьму. Бенни обернулся назад. Она исчезла. Нигде, куда бы он ни посмотрел, ее не было видно. Он почувствовал, как позвоночник сковало странным чувством тревоги. Скорее всего, она просто свернула вон за то здание. Но что, если она ведьма? Что, если она следовала за нами еще оттуда, с горы, в конце концов добралась до наших домов? Поднимаясь вверх по ступенькам библиотеки, он вспомнил образ той ведьмы, стоящей во тьме, и, задрав руки вверх, кричащей сквозь шум ветра и дождя проклятия. Он попытался представить, как бы она могла выглядеть, переодевшись в женский брючный костюм, надев на глаза солнечные очки и собрав пучок волосы. Ощущая, как все тело сковывает ледяной страх, он понял, что она вполне могла бы оказаться похожей на ту женщину, которую он только что встретил. Если бы тогда он мог получше рассмотреть ее лицо... «Не будь дуралеем», — сказал он вслух сам себе. Он снова поднял с очков солнцезащитные линзы и открыл дверь библиотеки. Ковер заглушал его шаги, когда он шел к столу с абонементами, за которым сидела молодая женщина и что-то читала. В одной из рук у нее был маркер. Она была одета в белую блузку с вычурным воротником и носила прическу из таких же золотистых волос, как у Карен. В ее образе Бенни не увидел никакой угрозы. «Привет», — мягко улыбнувшись, сказала она, когда он приблизился. «Здравствуйте», — сказал Бенни едва не шепотом. «Вы не против, если я побуду здесь некоторое время? Я жду свою двоюродную сестру, она сейчас на лекции». «Конечно, никаких проблем. Если что, можешь подождать вон в той комнате, там хранится множество разных журналов». Она указала направо. «Спасибо. Думаю, что разберешься там совсем сам. Если возникнут какие-то вопросы, смело обращайся, я буду здесь». Бенни еще раз поблагодарил ее и подошел к картотеке. Кроме него больше никто ей не пользовался. За исключением нескольких студентов, сидящих за длинными столами поблизости, читающих и ставя какие-то пометки в тетрадях и блокнотах, все огромное помещение библиотеки было пустым. Он внимательно осмотрел список ячеек. Отыскав раздел «Вед-Веш», он выдвинул помеченный ящик и принялся изучать сложные в нем карточки. Вскоре он увидел одну под названием «Колдовство в деревушке Салем». Прямо за ней лежала «Ведьма. История колдовства», а следом роман «Ведьма-ведьма». Все это ему не подходило. Следующая карточка, которую он увидел, называлась «Ведьма и колдуны». Это показалось ему полезным. Но увидев ту, что лежала за ней, он почувствовал, как заколотилось сердце. «Заклинание и зелье ведьм». Он посмотрел на номер карточки и нахмурился. Вместо обычных десятичных чисел, которые он рассчитывал увидеть, на карточке был написан целый шифр. Ладно, вроде библиотекарша обещала помочь. Достав из кармана рубашки шариковую ручку, он принялся переписывать номер прямо себе на ладонь. Ручка почти не писала. Тогда он увидел над ячейками стопку чистой бумаги. Взяв один лист, он записал на нем номер книги, автор и название. Затем он снова вернулся к столу с абонементами. Девушка, помечающая желтым маркером какие-то списки, оторвалась от своего занятия и улыбнулась ему. «Прошу прощения, что снова вас беспокою», — сказал Бенни, — «но не могли бы вы подсказать, где я могу найти эту книгу?» Она взглянула на лист бумаги. «О, это внизу. Ты совсем не знаешь, как устроена библиотека Конгресса?» «Нет, я...» «Тогда слушай. Нужно просто идти вдоль стеллажей. Все они промаркированы в алфавитном порядке. А затем, когда найдешь нужный, ищи книгу по номеру, написанному внизу. На самом деле это довольно просто». «Отлично, спасибо. Это внизу?» Кивнув, она повернулась на стуле и указала рукой вперед. «Прямо через те двойные двери». «Спасибо», — повторил он. Взяв лист с номером, он обошел стол и открыл одну из дверей. Когда он шагнул внутрь, дверь закрылась. Лестничная площадка была залита тусклым, бледным светом. Бенни посмотрел на висящую под потолком лампу и мертвых насекомых, скопившихся внутри стеклянного плафона. Поморщившись, он начал спускаться вниз по лестнице. Каждая ступенька гремела под его шагами так, словно была сделана из металла, а эхо разносило этот грохот по всей лестничной клетке. Он попытался спускаться потише. Добравшись до следующего пролета, он даже подумал о том, чтобы разуться. Тогда шаги будут гораздо тише. А что, если кто-нибудь увидит? «Эй, мальчик, обусь, зачем ты снял ботинки? Кроме того, почему он должен так переживать из-за этого шума?» Когда он достиг следующего пролета, то посмотрел вниз, где оставался еще один, последний, и замешкался. Там было темно. Лампа наверху освещала пространство перед ним лишь на несколько шагов вперед. Дальше же все утопало во мраке. Светильник, висящий там, выглядел серым и безжизненным. Видимо, лампочка в нем перегорела или вообще отсутствовала. Ему вспомнился фильм о скрывающемся под лестницей монстре, который он смотрел прошлым летом. Он склонился над перилами и смотрелся вниз. Казалось, под лестницей действительно существовало открытое пространство. «Не будь таким трусом», — сказал он себе. А затем глубоко вздохнул и уверенной походкой начал спускаться вниз. Лестница закончилась неожиданно. Он ожидал, что нужно будет перешагнуть еще одну ступеньку, но той не оказалось. Правая нога, ударившись о пол лестничного пролета, взорвалась болью. Влетев плечом в створку двери, он открыл ее и растянулся на полу, услышав невероятно громкий хлопок двери о стену. Он поднял свои очки и поглядел на них. Не разбились. Он надел их и, отстегнув солнцезащитные линзы, положил в карман рубашки. Затем он поднялся на ноги. Потирая больное колено, он смотрел на простирающийся вперед длинный коридор. Поглядев по сторонам, он увидел располагающиеся между книжными стеллажами узкие проходы. Людей, казалось, не было. И, что самое главное, никто его не видел. Он чувствовал себя неуклюжим идиотом. Недотепой. Так же, как и той ночью, когда он толкнул Хизер. Слава богу, что здесь нет Джулии, она не видела, что с ним произошло. С другой стороны, он даже немного жалел, что ее здесь нет. За исключением гудящего звука, исходящего от люминесцентных ламп, в помещении царила тишина. «Здесь и должна царить тишина», — напомнил он себе. «Это библиотека». Но даже несмотря на это, тишина казалась просто угнетающей. Он начал сильно сомневаться в том, что кроме него здесь больше никого нет. Осмотрев маркировки на полках с левой стороны, он сообразил, что книга о ведьмах должна находиться где-то впереди. Нужно просто найти ее, взять и поскорее выбираться наверх. Но от мысли о том, что снова придется оказаться на этой лестнице, его бросило в дрожь. Тем не менее, рано или поздно ему придется с этим столкнуться. Если, конечно, не дождаться возвращения Тани прямо здесь. Библиотекарша знает, куда он пошел. Она обязательно скажет об этом Тане или же спустится сюда сама. Или сюда придет какой-нибудь студент. Бенни понимал, что кто-нибудь вполне может прийти сюда за книгой. Если бы такое случилось, то он поднялся бы по лестнице следом за ним. «Судя по тишине, сейчас здесь никого нет», — думал он, медленно передвигаясь вперед по проходу. По пути он заглядывал во все закоулки между стеллажами. Лестничная клетка пуста. Я просто самый настоящий трус. Да, я трус. Но если здесь кто-то появится, я спрячусь, а когда увижу, что этот кто-то собирается уходить, осторожно последую за ним. Вот и все. И никто ни о чем не узнает, если только я не расскажу сам. Он уже проделал практически половину пути к концу прохода, так никого и не повстречав. Как вдруг услышал чье-то приглушенное дыхание. Он закоченел. Казалось, звук исходил откуда-то справа, совсем неподалеку, из-за тех стеллажей. Если сделать всего один шаг, скорее всего, можно будет увидеть, кто там. Затем дыхание усилилось, словно тот, от кого оно исходило, пытался прийти в себя после долгой пробежки. А затем раздался стон, от которого вся кожа Бенни покрылась мурашками. Он понимал, что просто обязан сделать этот один шаг вперед. Лучше, если сделать его прямо сейчас, легко и непринужденно, а затем осмотреться и понять, что происходит. Но он не мог. Вместо этого он начал тихонько пятиться назад. Отступив на несколько шагов, он резко юркнул в левый проход. Там, скрытый от незнакомца за достигающим потолка стеллажом, он помчался к стене, возле которой свернул налево, и побежал к двери, через которую совсем недавно попал сюда. Вскоре он миновал последний ряд стеллажей и, присев на корточки, всмотрелся в центральный проход. Никого там не увидев, он обернулся назад, к двери, ведущей на лестницу, находящейся всего в нескольких ярдах. Пожалуй, нужно бежать туда. Да, эта лестничная клетка пугала его, но теперь она казалась ни на каплю не страшнее самого помещения. Нужно выбраться отсюда, прежде чем... Книга. Ему нужна книга. Если он убежит без нее, то ради чего тогда вообще сюда приходил? Он попятился назад. Лист бумаги в его руке скомкался и намок от пота. Он развернул его и, прочитав номер, взглянул на маркировку стеллажей. Это должно быть где-то поблизости. Выпрямившись, он вошел в проход и посмотрел на метки на стеллажах. Разыскивая нужную, он медленно продвигался вперед, отходя от двери все дальше и дальше. Поскольку за стеллажами практически ничего не было видно, он внимательно прислушивался ко всем звукам, в любой момент готовый помчаться прочь. Но слышен был только гул люминесцентных ламп. На цыпочках, откинув голову назад, он искоса посмотрел на верхний ряд книг. Разобрать надписи не удавалось. «Скорее всего, нужный экземпляр стоит там», — подумал он. «Если это так, то придется подниматься наверх». Стеллажи были собраны из металла, в длину достигали 4 футов и были достаточно широки для того, чтобы расставлять в них книги с обеих сторон. Они выглядели довольно прочно. Бенни обогнул угол и без каких-либо колебаний шагнул вперед. Повернувшись налево, он присел на корточки и принялся разглядывать нижние ряды книг. Буквенная часть кода совпадала, но вот написаны ниже цифры. Он повернул голову и прочитал название. «Черная магия», «Практический справочник по колдовству», «Шаг во тьму», «Таро, пособие для начинающих», «Ведьмы и колдуны» и «Заклинание зелья ведьм». «Отлично!» Он не знал, зачем ему могла понадобиться книга о картах Таро и не имел понятия, о чем могла бы быть «Шаг во тьму». «Может, стоит посмотреть оглавление?» Нет. В таком состоянии, в каком он был сейчас, мечтая поскорее оказаться наверху, он просто не мог этого сделать. Можно просто взять эту книгу вместе с 4 другими. Не успел он потянуться к полке, как стоящие на ней книги сами резко дернулись вперед и посыпались вниз, ударяя его по рукам и падая на колени. В запястье вцепилась костлявая рука с синими, выпирающими венами. Свет погас. Закричав, он выкинул свободную руку вперед, толкая книги, находящиеся на полке выше, в темноту, слыша, как те падают на пол с другой стороны. Он попробовал повторить это движение, но смог лишь вцепиться в край стеллажа, поскольку рука силой тянула его вперед. «Она хочет протащить меня через стеллаж!» Изо всех сил, вцепившись левой рукой в полку, он пытался удержаться на месте. «Отпусти!» — закричал он. «Помогите!» Хватка и сила, с которой его тянули, усилилась, и он почувствовал, как его свободная рука оторвалась от стеллажа. Он полетел вперед, ударившись о верхнюю полку головой, а затем и спиной. «Нет!» — закричал он, когда его начали затягивать в стеллаж. В безумии от охватившей его паники он протянул вперед левую руку и, схватившись ладонью за иссушенный тощий палец, с силой дернул. Никакого вопля боли не последовало. Только сухой приглушенный хруст, когда палец сломался. Хватка ослабла. Он вырвал ладони, уперевшись обеими руками в край полки, находящейся примерно на уровне груди, быстрым рывком выдернул себя наружу, сильно ударившись головой о металлическую поверхность. Он уже поднял одну из ног, готовясь бежать к двери. Но в какой стороне она находится? Слева? Да, она должна быть там. Он помчался в темноте, спотыкаясь о книге, едва сохраняя равновесие. Вскоре книги закончились. Он добежал до возникшей напротив стены и нащупал дверь. Распахнув ту, он выскочил на лестничную клетку. Ничего не видя перед собой, он ударился предплечьем о перила. Затем ухватился за них рукой и на ощупь начал подниматься вверх. Вся лестничная клетка была погружена во тьму. Добравшись до первого пролета, он позволил себе обернуться. Только сплошная чернота. Он моргнул, чтобы убедиться, что его глаза открыты. Он слышал лишь собственное прерывистое дыхание и учащенный стук сердца. Все тело будто было сковано ледяным страхом. «Она там! Она догоняет!» Стараясь не кричать, он добежал до следующего лестничного пролета и увидел льющуюся из-под двери тонкую полоску света. Он ухватил дверь за ручку и дернул на себя. Библиотекарша, повернувшись на стуле, вздохнула и разинула рот. Не успела она ничего сказать, как Бенни миновал ее стол и помчался к выходу. Распахнув стеклянную дверь, он выскочил на улицу и несся вперед, не оглядываясь до тех пор, пока не достиг автомобиля.